все знают и ждут смерти Ишака. Знать бы еще в лицо этого Ишака. Я наполняю емкости водой, пользуясь моментом, что она поднялась на четвертый этаж. Думаю мысль. Ни в Ростове-на-Дону, ни в Волгограде на Волге нет воды. В Донбассе проблема с углем на зиму. Почему живущий на этой земле человек не видит иронии такой своей судьбы? Почему не слышит небесного хора про нас, в котором тенора ангелов сливаются с басами чертей, и, может, это единственный случай, когда они против нас заодно? Ну, никому мы не нравимся, никому, ни воде, ни земле. Бидоны и кастрюли набраны, у меня мокрый подол, и я уже достаточно расчесала себя. Как всегда бывает в этом случае, вместо того, чтобы помолиться Богу хотя бы как умею, хватаю телефонную трубку. Фаля берет ее мгновенно, значит, сидела, ждала. Меня? Кого? «Фаля», — говорю я ей, — «давайте не делать вид, я все знаю про Лену и Гошу, и хотя мне это совершенно не нужно, считаю, что им надо помочь». «Не надо делать то, что не считаешь нужным», — отвечает Фаля. «Нет», — кричу я, — «я плохо выразилась, мне как бы лично». «Общественная деятельность кончилась», — смеется Фаля, — «и я вижу, как дрожит ее рука, щеки, подбородок. Я почти ощущаю движение ее старой плоти, тогда как я в этот момент вполне каменная баба». «Успокойся», — говорит Фаля, — «у Егора есть родители, у Лены мать. Они совершеннолетние, а ты человек в этом деле случайный». «Не было бы беды, — бормочу я, — она уже случилась, — отвечает Фаля. «Больше куда ж?» Потом она меня спрашивает про Шуру. Я отвечаю про нее и про воду, которой надо запасаться. Потом иду к Шуре. Она подрубливает кухонное полотенце, когда-то купленный впрок рулон вафельной ткани, наконец-то таки пущен в ход. Шура подрубливает полотенце для меня. Материя вся изжелтела, в придавленных местах остались темные полосы. «Ну и что?» — говорит Шура. «Для посуды самое то». Я чуть не ляпнула ей про соседку по площадке, которая, увидев в моей сумке туалетную бумагу, сказала все и сразу. «Взяли моду подтираться мягким и белым. Раньше такого и в заводе не было, а люди были куда здоровее. Перенимаем у американцев черт-те что и слабеем духом и телом от нежности». Она сверлила меня и сверлила своим острым и злым глазом, а я думала, может, она права? «В войне, — оговаривал покойный Лев Николаевич Гумилев, — побеждает тот, кто умеет спать на земле. Тогда действительно нежности ни к чему. Для нас ведь война — дело святое. Як попереду танцевать, — сказала бы моя бабушка». Вот и 50 метров вафли были куплены Шурой не просто так, на случай. А случай у нас один — война, а потом разруха. И где-то есть уже наша могилка, могилка неизвестной мне девочки Лии. Ее кровь перетекла в нашу, война стала как бы семейным горем. Самое время подрубливать полотенца, самое время». «Я же говорила тебе, не вмешивайся», — Шура перекусывает нитку. «Пусть все идет само собой». А само собой было так. «Я встретила на улице Митю. Митя!» — закричала я, а мальчик, естественно, не обернулся. «Господи, Егор!» — поправилась я. Он остановился и смотрел на меня виновато, рассерженно. «Тетя!» — сказал он. «Мы тогда так нехорошо от вас ушли, вы, наверное, беспокоились». «Да ладно», — ответила я, — «прошло-проехало. Егор, Гоша!» И я замолчала. В общем, меня это не касалось. Из времени, в котором я учила слова, что за все про все в ответе, я выпала. Именно с моей стороны у времени был рваный край, куда следом за мной вывалились все мои бебихи. Где они теперь? Зачем же я лезу со своим «надо так и эдак»? В каком еще под- или надпространстве я потом очухаюсь? Я знаю, как выглядит несовпадение во времени. Моя дочь щелкает пальцами то с левого плеча, то с правого. «Мама», — говорит она, — «смотри сюда, ты где?» «Я тут, доченька». «Ты не тут». В каком-то кино видела, так приводят в чувство потерявшего сознание. Значит, и я выгляжу так. Что мне сказать мальчику, которого я дернула за рукав? Какие такие советы я могу дать? И можно ли вообще давать советы, если у тебя их не спрашивают? Мы ведь живем совсем в другой эпохе. Страна советов была до того. «Я просто рада тебя видеть», — сказала я. «Лена тебе говорила, как мы встретились на почте?» «На почте?» — повторил Митя. «А что она делала на почте?» «Митя!» — воскликнула я. «А что делают на почте?» «Много чего», — ответил он. «Она звонила в Москву. Митя, начинаю я». «Да перестаньте вы называть меня Митей!» — кричит он. «Не знаю я вашего Митю. Меня другой дед воспитал, а про этого остались одни анекдоты, и они мне не в кайф. От него, как я знаю, всем было плохо, а вы Митя, Митя, оскорбительно даже». «Господи, теряюсь я! О чем ты говоришь? Это лучший человек, которого я знаю, лучший в нашем роду. И я просто была счастлива увидеть, как вы похожи. Но ты, конечно, извини, Егор, у тебя свое имя, это у меня непроизвольно». Он смотрит на меня оторопело. «Еще бы! Наворотила слов. Лучший в роду. Вот он сейчас спросит, чем. Конечно, я объясню, что я не знаю, чем. Я ему скажу. Взять за себя чужую беременную мог только Митя. Он всегда брал порченное. Прикинь на себя его костюм. Но я молчу. Мне стыдно слов, которые я придумала. Во-первых, я ничего подобного не знаю за Митей. Во-вторых, обозвать беременную порченой — срам. В-третьих, примерь костюм, гадость и пошлость вообще. Это из того скарба, который я потеряла, вываливаясь из времени. Мне о нем никто ничего не рассказывал, кроме того, что он был бабник и трус. От войны прятался, а бабушка, между прочим, прошла почти всю и ее хорошо поколошматила. Вы меня извините, тетя, но я бегу. «Иди, Егор», — сказала я, — «иди». «Так тебе и надо», — сказала Шура. «Сидит в тебе этот проклятущий ген семьи, во все лапами, лапами! Что я сделала? Что?» — кричала я. «Ты всю жизнь ставишь на божничку этого придурочного дядю Митю. Сообрази, за что? За то, что он ни одной своей бабе не принес счастья? Что всегда брал, что плохо лежит, а плохо лежали девки с изъяном, несчастные, порченные? Вот оно, вдруг горечь за последний час выскочило это слово. Как будто, не распрямившись толком в моей глотке, оно, наконец, нашло другую, поподатливее, и выпорхнуло, хлопая мокрыми крыльями. «Мне в нем это как раз нравилось», — сказала я. «Кто еще мог одарить обделенную, пожалеть некрасивую? Я, например, сроду бы не смогла. Вот именно». И тут до меня дошло. «Шура! Ведь Шура любила калеку! Шура!» Так и вижу этот новенький штатив на бричке. «Митя, где ты был тогда? Где ты сейчас?» «Прости, Шура», — сказала я, — «я не права. Действительно, не мое это дело». «А?» — спокойно ответила Шура. «Ты вспомнила Марка. Его звали Марк. Так я ничего о нем и не знаю. Сейчас вот сама без ноги. Очень о нем думается. И на сердце так хорошо, хорошо, как в раннем детстве. Но это только из большого далека видно. Как было хорошо, а тогда, не дай бог. И до сих пор не знаю, это правильно, что я выжила или нет. Грех, говоришь, плачу я и ухожу проверять воду. Вечером с Шуриным мужем мы трясем на улице половики. Это задание Шуры. Она не верит в пылесос. Мама моя не верила в стиральную машину и до последнего дня своего кипятила белье в цинковом баке, терла его на доске, а перед Глажкой накручивала простыни на палку рубель и стучала ими по столу так, что в буфете вызванивали чашечки и рюмочки, и, бывало, валились хрупкие на бок, не приемля такой силы труда. Во что-то не верю и я. На обратной дороге Шурин муж говорит мне сквозь толщу половика на его плече: «Шура думает плохую мысль, узнай, какую». «Наоборот», — отвечаю я, — она мне сказала, что вспоминает детство, и ей от этого хорошо. «Не верь», — говорит он, — «не верь. Она думает, что я ей не тот муж». «Господи», — смеюсь я, — «думаешь, я иногда о своем не думаю так же? Или он обо мне? Мысли ведь они пришли-ушли. А по жизни мы уже давно одно целое. Узнай», — говорит несчастный, открывая дверь. «Узнай». «Он нервничает», — сказала я Шуре. «Боится твоих мыслей». «Еще бы», — ответила. «Мысли для него НЛО». «Нет», — кричит Левон, входя в комнату. «Нет, думаешь, я не хочу сесть и додумать все до конца? Думаешь, в моей голове нет вопросов? Думаешь, там же нет ответов? И думаешь, я не смог бы сплести из них парочку? Но нельзя, нельзя создавать головой страшное». Я вижу, на бесстрастном Шурином лице тенью проскакивает интерес. Она поднимает на мужа свои удивительные глаза, а тот уже жмется в дверном проеме, норовя исчезнуть, провалиться от взгляда женщины, которую боготворит, а слова сказать не смеет. Сколько лет вместе и не смеет, потому как думает, что нет и не может быть слов вровень с тем, что он чувствует. А тут еще этот все-таки чужой язык, эти фразы, которые так плохо слепляются и так стыдно разваливаются на глазах. «Левон», — говорит Шура, — «звонили Бибиковым, просили отвезти шифер на дачу. Помоги, дорогой». Левон делает какие-то странные движения, то ли хочет допрыгнуть до притолоки, то ли сорвать к чертовой матери, то ли расширить пространство и простор проема, а потом и преодолеть его. С какими-то непонятными армянскими горловыми звуками он выскакивает из квартиры. «Не смей опровергать», — говорю я Шуре, — «но тебе везет в любви». На следующий день мы с Левоном возили Шуру в больницу. Ей меняли гипс. Я смотрела, как распеленали синюю, мятую, какую-то неживую ногу. Почему-то думалось плохое о свойстве человека отмирать частями, умереть ногой, ухом, локтем, сердцем, душой. Думалось печально о самой себе. Знаю ли я, чем мертва сама? Что во мне давно не фурычит? И способна ли я буду осознать собственное отмирание? Одним словом, мысленно я подкрадывалась к идее мгновенной смерти как большему благу, чем умирание частями, даже если это единственный способ продолжения жизни, тысячу раз проклятой и от этого еще более божественной. На обратной дороге Шура сказала, что, пожалуй, мне пора возвращаться, а то Николай, мой муж, на нее затаится. Я сказала, что возьму обратный билет на пятницу. Был вторник. Удивительная сила слова. Стоило только назвать день пятница, и я ощутила запах своего дома, звук его телефонного звонка, услышала в трубке слегка раздраженный голос дочери. «Ну и что? Ты утолила родственный зуд?» Гадости она говорит, как правило, с порога. Потом лапочка лапочкой, а сначала непременный укус. Такой у нее способ защиты. Как она это называет? Прайвести. Помогая Шуре войти в квартиру, усаживая ее в кресло, я уже отсутствовала в ее доме и в этом городе. Я наполнялась собой и было радостно возвращаться к надоевшему, вдруг обратившемуся главным. «Уже уехала?» — насмешливо спросила Шура. «От тебя не скроешься», — засмеялась я. Это был очень тихий вторник. А в среду утром я поехала за билетами и встала в очередь. Он меня оттолкнул у самого окошка. Я напрочь забыла его имя. Я помнила, что один раз он сидел у меня на полу, а другой раз маячил на фоне зеленого вагона. Он не видел меня. Он сдавал билет на поезд и кричал. Я дернула его за рукав, и какое-то время мы бездарно и тупо смотрели друг на друга. «А, — сказал он, — извините, я не знал, что вы тоже сдаете билет». «Я покупаю», — засмеялась я. «А как же похороны?» — спросил он. «Какие похороны?» — не поняла я и даже еще не испугалась самого слова. «Егора», — как-то грубо ответил мальчик, и я вспомнила, что его зовут Сергей. Теперь мне оставалось понять, кто же такой Егор. Не Митя же! Это бы я уже знала. Плохие новости дошли бы сразу. Значит, это неизвестный мне Егор. Теперь это модное имя. Все это заняло столько времени, сколько нужно, чтобы мальчику вернулись деньги за сданный билет. И вот уже мне кричат следующий. А я пулей вылетаю из очереди и хватаю Сергея за руку, как пойманного карманника. Он смотрит на меня, снимает мою руку и осторожно, как больную, выводит на улицу. Я не слышу, что он мне говорит, потому что сердце стучит почему-то в голове громче шума окружающего мира, норовя пробить барабанные перепонки и выскочить через них к чертовой матери. Решив, что он мне уже все рассказал, Сергей бросает меня на площади. Я пытаюсь сложить слова в смысл. Почему-то вперед вылезает то, что у Сергея уже есть билет на самолет в Израиль, а теперь он может к нему не поспеть. На эту его мысль я отвечаю своей, мол, может быть, и слава Богу. Что ему там делать, русскому мальчику? Любовь — это, конечно, славно. И тут я запинаюсь, потому что начинаю резко сомневаться в этом. «Что мне сказал Сергей?» «У них, — сказал он, — с Ленькой все по делу. Тогда в Москве она его на вокзале встретила. Он пьяный шел с девкой. Она как закричит. Я лишился прописки на ихнем полу. Мне менты сказали, у козел, чтоб ноги твоей и этой горластой. А она моя? Она не моя». А Гошка ее грудью, ну, ведь она и не его. Тут же отношение с соображением. Я не ручаюсь за подлинность его слов, я вообще ни за что не ручаюсь. В моей голове мир устроен окончательно и бесповоротно, пока его не сжигает какой-нибудь кибальчиш. Тогда я кидаюсь грудью на обломки и лежу на них до тех пор, пока поджигатель где-то бродит поблизости. Дождавшись его ухода, я уже ладнаю новый мир, лучше прежнего, с запасом прочности на случай нового кибальчиша. Хотя прийти и разрушить его может козел совсем из другого рода племени. Я плетусь, оставляя за собой витиеватый след несформулированных мыслей. Плетусь к Фале, кому же еще? На звонок никто не отвечает. Я звоню во все соседние двери. Только из одной детский голосок ответил, что мамы нет дома. Шура спокойно спит на диване. В кухне под толстым полотенцем сохраняется тепло супа. Как тихо, мирно. Я несу телефон в кухню и закрываю дверь. «Алло!» — бормочу я. «Алло!» «Вы насчет похорон?» Голос чужой, посторонний. «В пятницу, в 12 часов». Я кладу трубку. Я не знаю, где живет ежик. Ни разу у него не была. Телефон я нашла в Шурином блокноте. «Ты пришла?» Голос у сестры теплый, со сна. «Тебе дали нижнюю полку?» Я вхожу с телефоном. «Шура», — говорю я, — «случилось самое плохое с Фалиным внуком». «Отстраняйся от беды, отстраняйся. Она тебе чужая, не своя. Своя — это совсем другое, другая связь». «Шура, мальчика вообще ни разу не видела, а я так, походя, похороны в пятницу, но отвечают чужие». У нее странный взгляд, у Шуры, хорошо запакованный гнев. Гнев для далекой доставки, через время и расстояние. Для такого содержания нужен четкий адрес, чтоб не ошибиться во вручении. Кому? Митя погиб.